А его родители, на что были против, но повели себя достойно. «Черт с тобой», — сказал отец. «Может, оно и лучше, что она остается у нас на глазах. Будем приглядывать». Мать, конечно, упирала на то, что Полина не учится, что она говорит неправильно, но та затараторила, что пойдет с осени в вечернюю, что кончит семилетку и будет поступать в техникум, а в крайнем случае на какие-нибудь курсы. И обошлось. Взяли ему в поликлинике справку, что вроде неделю болел, и все было как у людей. Уезжать было трудно, хотелось и вправду заболеть. Полина так обнимала его на станции, что у него до самой Москвы от ее рук шею сводила. Зато какая сладкая это была боль! Ему даже не хотелось, чтобы она проходила. Но прошла. Все проходит. Все. Он ее уже не вспоминал 100 лет. Если б не эта встреча... Да нет, неправда. Он часто ее вспоминает. И не потому, что любовь. Сердце болит или что-то в этом роде. Просто он ничего с собой поделать не может. Все, что ему не нравится, все у него как-то связано с ней. На всю жизнь она его отравила. Это ведь от них, таких пошла. Ну, глупо, конечно, так думать, а думается. Такая порода... на верящих ни в мать, ни в отца. Бетлы, патлы, сегодня брюки, как пипетка, а завтра как цыганский шатер. И она такая. А он не понял. Думал, чувства. Глупости. Юбку не успела износить, между прочим, Миня. А это когда было? А дала ему отставку, до сих пор непонятно за что. Не стала даже объяснять. Он было хотел другим способом выяснить все про этого человека. Может, и стоило кое-куда сходить. Но отец остановил. И правильно сделал. А потом война началась, не до личной жизни стало. Правда, мечтал войти в их городок освободителем после оккупации. Не вышло, был на другом фронте. И вообще больше никогда там не был. Родители после войны остались в Кузбассе, куда были эвакуированы. Может, из-за того, чтобы подальше от этого проклятого места? И ведь, если разобраться, все к счастью. Жена у него — кандидат химических наук, работает в оборонной промышленности. Да и он тоже человек немаленький, в Министерстве юстиции. А вот как вспомнишь, так и шаришь по карманам валидол. Обидно, потому что несправедливо. Вот сейчас он мимо нее на машине проехал, а она с покупками суетилась посреди улицы. А чувствует он себя так, вроде она мимо него проехала. Вот болтают про породу. Если разобраться, это потом и сделают. Что-то здесь есть стоящее. Коней же выводят или свиней, а человек хуже. Для будущего очень важно, кто родители и кто вырастет. Вот таким, как Полина, детей иметь надо запрещать. Что может произойти от безответственного, безнравственного человека? Но тут Василий Акимович вспомнил своего сына и положил под язык еще одну таблетку. Конечно, его родила не Полина, а кандидат химических наук. Но когда нет настоящего отбора, то уже все равно, кто родил. Потом-то все в куче. Сын ушел тоже без объяснений. Выстроил себе однокомнатную квартиру на отцовские деньги и был таков. Не кончится добром эта вольница. Он сердцем это чувствует. Олегу опять не писалось. Его не торопили. Но не напиши он быстро, ничего не поняли бы. Факты требовали оперативности. Они же диктовали и жанр. Маленькая подмена сверху на виду и все остальное между строк для умных. Минимум слов, но зато самых главных. А пока никаких не было. Стоял перед глазами нагловатый мужик, председатель колхоза, весь такой законченный и ясный в своем рвачестве, грубости и жесткости, но неуязвимый, потому что двоюродный брат исполкомовского зампредседателя. Он так и сказал Олегу: «Ты меня лучше не трожь. Я не пугаю, я тебе правду говорю».